друг мой, как бы ни старались невежды отгораживаться от действительности, нельзя снять со счетов то, что есть и что существует. Поэтому крупицы истины можно усмотреть в самых искаженных толкованиях и верованиях прошлого. Темные существуют, и есть иерархия тьмы, и был их глава, падший ангел, когда-то светоноситель. Знаете, как темные стремятся погасить каждую искорку света и разрушить каждое доброе начинание? Как вредили они вам и продолжают вредить? И как много их, сознательных и бессознательных пособников зла? Не черти это, но люди, идущие против света. Нет чертей, но есть колдуны, знающие то, чего не знают обычные люди, и пользующиеся знаниями своими во вред другим. Знаете, что есть черные ложи, и знаете, что нехорошие люди имеются всюду. Они на стороне тьмы и пополняют собой ряды воинствующего зла. Надо только снять с явлений невежественный налет прошлого, чтобы увидеть действительность под искаженной формой или устаревшими словами. Зло существует, темное существует. Развоплощенный злодей таковым и остается, и продолжает умножать тьму. И есть очень хорошие люди, и люди просто хорошие, в них свет. И есть иерархия света во главе с иерархом ведущим. И постоянная борьба между светом и тьмою – все это основы, их можно отрицать. Но они являют лик действительности. Можно отрицать и бессмертие духа, но тогда жизнь человека теряет свой смысл. Невозможно жить ради смерти и уничтожения всего, что есть в человеке. Тело человека не человек, а только проводник его духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни своей беспредельности. Отрицатели признают смерть и поклоняются смерти. Это рабы смерти, ибо считают, что смерть – победительница жизни, а не наоборот. Кто верит в смерть, смертью погибнет, а кто верит в жизнь, будет жить. Смерть личности неизбежна. В этом отрицатели правы. Но ведь личность человека не есть человек. Личность есть временная оболочка духа, который облекается в нее, чтобы выполнить свое назначение и задачу очередного своего воплощения. Личность умирает, но и индивидуальность остается. И если сознание перенесено в нее, то этим осуществляется непрерываемость сознания, то есть фактическое бессмертие духа. Дух каждого человека бессмертен. Но пока это не осознанно и сознанием не перенесено из личности в индивидуальность бессмертной триады, понятие бессмертия остается абстрактным, теоретическим. Но те, кто заповедал идею бессмертия духа, фактически достигли его и знали, о чем говорили. Те, кто отрицает основы, не знают ничего, хотя их опломб и невежество непомерны. Только счастья не знают они и не имеют надежды. Пустые оболочки.